у сопровождающих машин не хуже, правда, на два поколения младше. Как я все это узнал, увидел изнутри, и в дополнение система немного показала. Говоря открыто, хочу себе такой вот хищник, но показатель в 11% активных пользователей такой штукой и цена со знаком вопроса. Отвечали на мои «хочу такое» сами по себе. Тяжела пока ноша, но да какие наши годы. Устроились мы с Ярославом в самом центре, Константин Викторович, напротив. Машина легонько стартовала, постепенно набирая ход. Ну что, Евгений, вот мы и остались наедине. Нет, нет, на Ярослава не смотрите, никакой тайны в разговоре нет, просто нормально пообщаться, мы бы с вами не смогли. Ну, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Мужчина аккуратно закинул ногу на ногу и, сложив руки на груди в замок, тихо выдохнул. Ну а я, что я? Я морально, физически и духовно был готов и даже больше скажу. Понимал, что разговор будет и его не избежать. В моей голове заранее прокрутились фрагменты последних нескольких часов. Суматоха в клубе, прибытие сотрудников СБ, напряженный, двойной разговор с Орловым. Я знал, что этот разговор неизбежен, что Константин Викторович, человек с огромным опытом и связями, непременно захочет узнать все и про всех. Скажу больше, я его понимал, его сын мог погибнуть, да что там, прибудь бойцы спецназа на минут 5 позже, именно так и было бы. Да, кстати, девочек забрали родители, как я понимаю, в суматохе прибывших ребят из СБ, вы про них совсем забыли. Константин Викторович бросил взгляд на Ярослава, который, казалось, был погружен в свои мысли. «Отец, можно без твоих нотаций, они, в первую очередь они дамы, а вы про них быстренько забыли. Но я понимаю, СБ, ребята резкие, в особенности Орлов». Ярослав, наконец, повернул голову, его взгляд был устремлен на меня. «Кто он такой?» «Нет, вернее, кто он такой?» Я добавил в голос больше интонаций, чтобы присутствующие быстро поняли, что меня интересует не просто имя, а статус этого человека. Константин Викторович уловил суть, а вот его сын, нет, женя, я же уже говорил, он, граф, майор, Сергей Викторович Орлов, заместитель начальника главного управления московского СБ, а по совместительству старинный друг нашего рода, поэтому я легко смог уговорить его отдать тебя нам. На последних словах графа я немного напрягся. Даже Ярослав изначально не понял формулировки. Ха-ха-ха, не пойми меня неправильно, Евгений, или ты успокоишь любопытство старого вояки, ответив на пару вопросов, или тебе пришлось бы несколько часов просидеть в управлении СБ. Как ты понимаешь, я решил смягчить краски. Мне действительно интересно, как пользователь ТБК, тактический боевой костюм, смог уступить в бою обычному парню с заблокированной магией. Ну теперь все встало на свои места. Думается, граф не только удовлетворит свое любопытство, но еще и разузнает информацию для людей из СБ, все логично. И овцы целы, и волки сыты. На такой случай я заранее придумал очень достоверную легенду. Пусть спрашивает, все ответы он получит, а я из этого попробую выгадать пользу себе любимому. Что вы хотите знать? Ха-ха-ха, даже так, сразу в бой, ну тем лучше. Поверьте, в моем вопросе нет подвоха, я повторюсь, спрашиваю чисто из любопытства и своего боевого, как вы уже догадались, опыта. Как вы смогли сражаться на равных с воинами Хиашиа, когда мой сын, имея ТБК, еле удерживал одного, и не окажись больше заряда и не прибудь помощь вовремя, с большой вероятностью погиб. Отец. Ярослав громко фыркнул. Блин, самый настоящий нашкодивший волчонок, ха-ха-ха. Я говорил, заряда было всего с гулькин хрен, 22%. А магический проводник оказался неисправен, я не мог провести сквозь броню магию. «Успокойся, ха-ха, я пошутил», — примирительно произнес Волков, стараясь скрыть свою улыбку, но, видя, как сын на него смотрит, выставил руки в примирительном жесте. После граф посмотрел на меня, дожидаясь ответа, в его глазах плескался чистый интерес и ничего более. Актер из него получился бы хороший, эх, такая натура пропадает, ну да ладно. Позвольте внести корректировки в нашу беседу, я тоже хочу получить ответы на несколько вопросов, но вы первый задали, мне первому и отвечать. Старик вальяжно оперся о кресло, Ярослав тоже заинтересованно уставился на меня. Ожидаете долгой тирады? Ха-ха-ха, зря, нет, ее не будет, мой рассказ и пары минут не займет, хотя стоит отдать Волкову-старшему должное, он не давить, просто хотел услышать ответ на интересный ему вопрос. Задал он его, правда, с небольшой изюминкой, так сказать, с подготовленным параллельно, вторым дном. Обычный человек не сразу догадается, что к чему, да, скорее всего, вообще пропустит все мимо ушей, но я-то необычный человек. Насколько я знаю, биография моей жизни за последние 4 года неизвестна, спасибо за это системе, а посему, выложился я, как Петросян на выступлении, сильно и с размахом, если врем, то врем по-крупному, чего мелочиться. За время рассказа я не упускал из виду тот факт, что, рассказывая свою версию событий, приходилось периодически выстреливать в пустоту, надеясь, что попадет, опять-таки, спасибо системе. Но где-то, процентов на 70, я был уверен, мой рассказ произведет на Волковых должное впечатление. Вот как-то так, 365 дней в году, на протяжении 4 лет, тренировки и еще раз тренировки каждый день. Под конец рассказа, кстати, я уложился в нормативные 3 минуты, Ярослав сидел удовлетворенно довольным, а Константин Викторович, напротив, задумчиво смотрел в окно. Видимо, все я сделал правильно, докопаться или придраться, пока что невозможно. Ну, ты меня нас смог удивить. Граф хлопнул ладонями по коленям, будто сейчас встанет, а куда вставать, мы же в машине, ха-ха-ха. Ладно, неудачно шутка, блин, я же ее про себя сказал. Может, нет, вслух точно произносить не надо. Блин, с этими мыслями совсем забыл, что хотел узнать от Волкова-старшего. Точно, вспомнил. Константин Викторович, раз уж я смог ответить на ваш вопрос, ответьте и вы на мой. Ха, если он не будет затрагивать мои личные интересы или не будет связан с аристократической этикой, то да, я смогу на него ответить. Так, а вот сейчас не понял, значит, можно еще и выбирать, что отвечать. Охренеть, я-то думал, аристократы обя хотя что они там обязаны. Им да, они нет. Система, давай-ка всю аристократическую этику, или кодекс, что у них там есть. Внимание, на данный момент осталось 17% энергии, после выполнения заданного вопроса, останется 7% энергии, рекомендуется воздержаться от. Нет, давай, родимая, ищи, а зарядить я тебя еще успею. Время выполнения запроса, 25 минут 33 секунды. Мда, думается мне, ТБК, как раз относится к разряду личной информации, и несмотря на то, что я почти спас жизнь Ярослава, про такое спрашивать еще рано, а вот Орфей, это мы запросто. Что вам известно о клубе на Пятом кольце? В салоне на секунду повисла тишина. Первым не выдержал Ярослав. Ха-ха-ха, клуб, ха-ха-ха, серьезно, официальных заведений там больше 20, а ты спрашиваешь про... Ха-ха-ха, вот реально дурак, спросить, спросил, а про что и как спросил, не понял. Даже Константина Викторовича смог удивить. Сидит, смотрит на сына, улыбается. Ну нечего на ошибках учиться. Меня интересует определенное место, название Орфей, вам знакомо. Старик на секунду посмотрел на меня, а потом тут же отвел взгляд. Ага, значит, знает что-то. Евгений, это весьма, ХМ, специфическое заведение, можно сказать официальное место, исполняющее роль преступного рассадника. Сам клуб находится под юрисдикцией графа самого, а он очень КХМ, специфическая личность. Зачем вы интересуетесь? Если вы пообещаете, что наш разговор останется в этом помещении. Я вас услышал, одну минуту. Рисковал ли я, рассказывая все, отчасти, я уже узнал. Хиашиа всегда доделывают работу, а не выполненную и подавно, в дополнение на чашу весов мертвым грузом, в самом прямом смысле, ложится труп их собрата. Теперь я их кровник, а, возможно, и Ярослав, а значит, он тоже под прицелом. Да и не похож Константин Викторович Волков на человека, что побежит рассказывать все и про всех. Он скорее вызовет целую гвардию и вырежет гнилой участок земли под корень, дабы другим неповадно было. Его биография действительно наталкивает на такие мысли. Константин Викторович Волков. Магическая ступень 4. Магическая стихия Земля, возраст 59 лет. Официальное место работы отсутствует. Военный в отставке. Звание генерал-майор, разжалован до полковника. Время службы 26 лет. Бывший сотрудник службы МКРИ. Должность неизвестна. Время службы 11 лет. Описание. Служба МКРИ. Магическая коалиция Российской империи. Создана по указу Алексея Романова Четверного. Основная зона ответственности – контроль и ликвидация последствий ЧП, Черная чума, пандемия. Пока я летал в облаках системы, граф вынул из кармана небольшой овальный предмет, провести сканирование я не успел, стоило удерживающим его пальцем начать попускать магию, как вокруг нас быстро разросся магический купол, окончательно подавивший все посторонние звуки. Считайте это дополнительной мерой безопасности, прослушки в машине нет, своей гвардии я доверяю как себе, но раз вы попросили, я же не могу отказать спасителю своего сына. Отец, я же, начал Ярослав, но моя рука быстро упала ему на плечо, заставив остановиться. Я знал, что его беспокоит, вернее, бесит, но жизнь я ему не спасал, хотя какая разница, пусть все, думают, наоборот, мне же лучше. Скажем так, пару дней назад меня, КХМ похитили, продолжил я, стараясь говорить спокойно, несмотря на то, что внутри меня бушевали эмоции. Ну а как по-другому, меня, да еще и похитили. Немыслимая глупость, а во всем виноват прошлый Евгений, зараза. Слабое тело, нет, он не был задохликом, но все-таки и не супермен. Вернее, попытались похитить. Все, кто хотели это сделать, мертвы и, вероятно, их тела уже утилизированы. Те, кто на меня напали, с их же слов, работают на некого слепого. Как я после выяснил, это держатель клуба. И да, информация верная, поверьте, я умею заставлять людей говорить правду. Последние слова я произнес, делая акцент на слове «правду». Я специально говорил как можно жестче, в конце добавив самую добродушную улыбку Джокера. Волков сын, вероятно, прочувствовал этот тон, но вот его отец, нет, я, честно говоря, особо и не надеялся. Значит, Слепцов. Интересно, очень интересно. Вы знаете, кто это? Блин, я, конечно, тот еще дятел, у меня под рукой, да какой там, под рукой, у меня в голове, мать его, в голове, целая система. А я, тупой дундук, не догадался поручить ей узнать все про этого Слепцова, идиот. Он и в Африке, и в Афинах, везде идиот. Самооценка в виде обезьяны у меня в голове громко захлопала в барабаны. Я, честно говоря, не удивлен, если так надомная система шутит, не удивлюсь, если однажды проснусь, а у меня в голове муравьи колонию создали. Да все его знают, и новые аристократы, и старые. За всех присутствующих ответил Ярослав. Сам граф тихо молчал, на секунду мне показалось, что вообще выпал из прострации и сейчас витал в своих мыслях, как я, пару минут назад. Как я понимаю, это большая шишка. Нет, не большая, а очень большая, хотя тут палка о двух концах. Многим он не дает покоя, а многим помогает, например, не пускает враждующие группировки за пределы шестого кольца. А военные? Полиция? Вопрос, вырвавшийся из меня, был пропитан неподдельным интересом. Ситуация, сложившаяся в шестом кольце, напоминала гнойник на теле города, и я не мог не задаться вопросом о том, как власти справляются с этой недоугрозой. Военные? Полиция? Ха-ха-ха-ха-ха. Ярослав, казалось, был искренне удивлен моей наивностью. Его смех эхом прокатился по салону авто. Ну ты юморист, на кой им постоянно патрулировать шестое кольцо, если точнее, то район неблагополучных гетто. Они просто окружили территорию стеной, поставили пропускные пункты, вышки, пулеметы, автотурили и все. А если кто выберется, то карты ему за дальнейшую судьбу в руки. Да, мой сын говорит, верно, и про Слепцова, и про гетто, вернее, часть шестого кольца, полиция и спецслужбы контролирую, только пропускные пункты, ну как контролируют, пропускают всех и вся, останавливают только сильные бунты и большие кровопролития. Из гетто ежедневно в Москву проходит сотни отпетых головорезов, наркоманов и другой шушеры. Но, все они обязаны, соблюдают правила, установленные с пятым кольцом, а на пятом кольце, только один криминальный лидер, кто он такой, я думаю, ты уже понял. Слепцов не просто контролирует пятое кольцо, он контролирует все потоки связи с криминалом города. Человек он, мягко говоря, с большим прибабахом, бывший аристократ, лишенный титулов, но обрекший могущество в пару раз больше, чем с титулом. Ха-ха, вот такая ирония судьбы. Теперь я не удивлен, у такой шишки спокойно мог быть выход на клановых наемников, вопрос в другом. Почему ты? Я чувствовал себя загнанным в угол. Вся информация, которую я получал, создавала мрачную картину. Москва, город, который всегда был пронизан и пропитан от кончика до верха, коррупцией и криминалом. И приличный кусок пирога оттяпал местный криминальный авторитет, который, скорее всего, приказал меня убить, рассказывать, что, возможно, это заказ от отца, я не буду, пока не буду. В случае подтверждения моих догадок про Воронцов кончит свою жалкую жизнь без головы. Армянское радио спрашивает, можно ли человека утопить в унитазе? Можно, если человек дерьмо. Но это еще не точно, хотя он и так дерьмо, причем полное. Резиденция Волковых мне понравилась. Ничего особо необычного не было, ни тебе показной помпезностью, ни сверхбогатого хвастовства. Меня пригласили в милое трехэтажное поместье на окраине Москвы, можно смело сказать, почти за ее пределами. Дом окружал большой лесопарк, полностью засаженный густыми елями и соснами. Сам дом имел небольшой дворик с рядом построек, от входа до выхода, во все стороны расходились узкие травяные дорожки с десятком мраморных статуй, да выглядело все богато, но без перебора. Видно было, что здесь просто живут люди, обладающие огромным богатством, но не привыкшие его демонстрировать. Простые, я использовал это слово, имея в виду тех, кто не стремится к показной роскоши, кто не украшает свой дом золотыми унитазами и не делает туалетную бумагу из денежных купюр. Мы приземлились на отдельной стоянке рядом с домом, с нее вниз уходила лестница, которая вела прямо в центральный двор. Встречала нас небольшая делегация, трое огромных охранников. И, как вишенка на торте, сама княжна Волкова. Нет, я сейчас говорю не про мать Ярослава, а про его сестру. О том, что встреча будет веселой, не стоит и сомневаться. Волкова была одета в элегантное платье из темно-синего бархата, с брошью в виде драгоценной змеи на груди. Стоит заметить, платье было хаем, нормальное. Нет, реально, свободное, но не вызывающее, ни тебе больших вырезов, ни открывающих разрезов. Простенько, но с большим вкусом, все нужные места идеально выделяются и подчеркиваются. Каждый человек в своей жизни должен найти три вещи, на которые он может смотреть вечно. Лично я могу смотреть, как умирают мои враги, как я становлюсь сильнее, и как меняется выражение лица у Елены Волковой. Как и полагает, первым из транспорта вышел охранник, открывший дверь, за ним Константин Викторович и Константин Викторович, а уже потом я. Сестра моментально кинулась брату на шею, обняла и одновременно принялась крыть его, не очень приличными словами. И да, про нападение и драку она уж была в курсе, а еще это скоро будут знать все, в том числе и ученики академии, во всех, мать его, подробностях. Шило в мешке не утаишь, видео с камер на сцене, вели прямую трансляцию, их отключили только после боя, так что завтра все про все будут знать. Хотел отсидеться в новом мире первые пару месяцев тихо, ага, хрен вам с кисточкой, получите, распишитесь. Ну да не будем о плохом, чего, о моей скромной персоне увидеть здесь не ожидали, ну что я могу сказать, эффект неожиданности удался. У Елены аж правый глаз задергался, все-таки не взлюбила она меня, ой, не взлюбила, ха-ха-ха, ну да мне, по правде сказать, плевать, ха-ха-ха. Изменения в дочери заметил и ее отец, хоть виду и не подал. Охрана тем временем постепенно разошлась в стороны, давая больше пространства и свободы действий. Надеюсь, это, парализованное удивлением создание, так и будет стоять и не бросится на меня снова. Елена, у нас гости, познакомься, это, Шуйский Шайрер. Тихо зашипела девушка, мне показалось, или волосы на ее затылке немного встали дыбом. Система. Статус. Елена Константиновна Волкова. Магическая ступень 3. Магическая стихия огонь, нераскрытая ментальная сила, возраст 18 лет. Интересно, девочка двухстихийник, но еще не раскрытый, или это надежно скрывают, или действительно не знают. Скорее всего, второе, ибо зная все о предрасположенностях к двум стихиям, очередь из женихов знатных родов выстроилась бы на пару километров, и тут я ни капли не утрирую. Чистая правда. Успел вкусить данную информацию, спасибо системе за краткий гайд, и книгам за развернутый ответ. Глава 14. Маг или не маг, вот в чем вопрос. Отец, что это тело здесь делает? Ярик звать к себе. Что она еще говорила, я пропустил мимо ушей. Елена, мягко говоря, не могла найти себе места, постоянно перекладывала руки, переваливалась с ноги на ногу и не могла удержать взгляд на одном месте. А еще лицо за пару секунд сменило несколько форм раздражения вперемешку с гневом, видимо, сильно я ее зацепил. Правильно тогда подумал, моржи, строит из себя невесткого, и привыкли, что если кто-то ниже тебя по статусу, сразу должен прогибаться. Дочь, во-первых, успокойся, во-вторых, Евгений, наш гость, не знаю, какая муха тебя укусила, но будь добра, соблюдай нормы приличия, твое поведение мы обсудим позже, и, да так, для сведений, Евгений пригласил лично я, а еще только его стараниями твой брат сегодня остался жив. Про себя добавил, что, не совсем благодаря мне, но, тем не менее, знать всем это не обязательно, пусть будет мой маленькой тайной, ха-ха-ха, свой гешефт, я точно с этого поимею. А вот Елене, сейчас не очень смешно, как бы удильщик, видя ее до невозможности открытый рот, не стал считать ее конкуренткой в своем неловком деле. Блин, да тут и Большерот завидовать будет, интересно, он потом челюсти сомкнуть сможет. Ну что же, будем добивать, куй железо. Пока горячо, аккуратно подошел к девушке, перехватил ее руку и нежно поцеловал, все, как велит приличие аристократов. «Госпожа, рад видеть вас снова, чудесно выглядите, это платье вам к лицу. Я вижу, вы знаете мою дочь, да, успели, познакомиться в академии, ага, успели, ха-ха», вставил свои 5 копеек Ярослав. «Очень хорошо познакомились, прямо-таки весело. Как вспоминаю, на душе хорошо становится. Ну раз официальная часть успешно соблюдена, попрошу пройти в дом. Пока Волков-старший призывал всех спуститься, я незаметно пихнул Ярослава под ребро. Эй, ты чего? Слушай, твоя сестра всегда такая. Какая? Большая. Злопамятная, в смысле, она на меня до конца своих дней губы дуть будет. А-а-а, ха-ха, вот ты о чем? Нет, обычно все куда проще, но это исключительный случай». Кто-то из студентов записал ваш веселый разговор на видео, во всех красках, и слив в академгруппу, так что теперь ты у моей сестры враг номер один, она лично хочет тебе брови подпалить, ха-ха. Ну, теперь все ясно, честно, мне плевать, надеюсь, система мне поможет в усмирении одной, весьма горячей, во всех смыслах, особы. А кто там, что снимал, мне до третьего колена, срань. По-русски говоря, как мне и показалось изначально, дом Волковых был весьма и весьма простой и выглядел как строение 19-20 века, а вот внутри все совершенно по-другому. Отовсюду веяло современностью, не тебе огромных колонн, не мраморных статуй. Белые стены и пол, черный потолок, минимум мебели, встроенные в стены телевизоры, квадратные и голограммные световые лампы, минимализм в максимальной прогрессии. Мне честно такой дизайн нравится. Вот только не вяжется он у меня с образом мировых аристократов, где высокие лестницы и полуголые служанки, где золотые столы и стулья. Заметив удивление и крайнюю заинтересованность на моем лице, Константин Викторович развернулся и, слегка наклонившись, произнес: «Все же я уступал ему в росте, минимум на полголовы, а про мышечную массу и говорить не стоит, я на его фоне полный дрыщ. Этот дом лично проектировала моя жена. Мы не приветствуем вычурность и помпезность, испокон веков, наша семья предпочитала иную обстановку вокруг себя, это пошло с отца моего деда, и передалось через поколения. Я правильно понял, домой я вернуться не смогу», граф улыбнулся каким-то своим мыслям и тихо, так чтобы слышали только вы вдвоем, выдохнул. «Да, ты совершенно прав, хиаши они никогда не бросают дела незаконченными, если цель ушла или они отступили. У них есть всего 24 часа на устранение, потом они умрут сами. Интересно, харакири, в духе самураев? Ха-ха, почти, странно, что ты ничего не знаешь про этот клан, ну да не в этом суть. Идя на задание, Хиашиа приносит клятву крови, завязанную на маги, если тот, кому они дали клятву, узнает о провале, он обязан ускорить процесс выполнения миссии, активировать метку, и время пошло. А если клятвы не было? Ха-ха, Евгений, ты не перестаешь меня удивлять. Клятва – обязательное условие любого контракта. Мда, с моим длинным, как у кобры, языком, стоит поменьше задавать таких вопросов, чтоб не вызвать подозрения, а то останусь с голым задом и пистолетом у виска, а еще здравствуй, желтый дом, белые стены. В огромной комнате, куда мы прошли, нас уже встречал накрытый стол на 4 персоны, и невысокая женщина, одетая в фартук горничной, и снова я удивился приличию местной обслуги. Ни тебе больших вырезов на груди, ни короткой юбки, все стандартное и в меру приличное, мда, видимо, в голове сильно отпечаталось клише местных аристократов. Вообще, большого количества людей я не встретил, кроме нас, охраны, и этой служанки, больше никого не было, странно. «Здравствуйте, Константин Викторович», Как вы и просили, ужин на 4 персоны уже накрыт. Благодарю, Анастасия Семеновна, можете быть свободны. Да, спасибо. Служанка, на вид которой было не больше 35, аккуратно поклонилась и мгновенно ретировалась. Угощение удивило. На столе было практически все: свежее мясо, фруктовые и рыбные салаты, нарезка из непонятно чего, и даже в центре расположился огромный вареный краб. На секунду захотелось отключить режим приличия и включить режим пожирателя, взять этого самого краба, вцепиться зубами и разгрызть вместе панцирем, ибо голод, скотина, при виде сего чуда, вылез из-под личины, и начал сам себя вместе со мной поедать. Молча мы не ели, стоит заметить, что за столом сложилась весьма интересная атмосфера. Волков-старший периодически задавал вопросы, на которые я из-за Ярослава не всегда успевал отвечать. А вот Елена, наверное, если бы взглядом можно было испепелить или убить, мое тело сейчас превратилось бы в маленький уголек, или в облу сияла огромная дыра. Девушка уловила мой взгляд и быстро отвернулась, отчего вилка в ее руках мгновенно согнулась дугой. Ох, какая вспыльчивая особа, дайте ей ведро воды. Константин Викторович. В отдалении послышались чьи-то шаги. Я обернулся, в нашу сторону не спеша шел один из охранников. Петров, что случилось? Все в порядке, ваше благородие, прошу прощения, что прерываю ужин, но вас вызывают для срочной связи. Кто? Что Сладков сам не может ответить? Никак нет, он просил вас лично. Хорошо, сейчас подойду. Ярослав. Да, отец, если я задержусь, проводи Евгения в гостевую. 3. Я распорядился. Там все готово. Хорошо, отец. Услышав ответ от сына, граф аккуратно поклонился и не спеша двинулся в сторону дожидающегося его охранника. Как только дверь за ними захлопнулась, наступила секундная тишина, а потом Ярослав снова окатил меня словесным поносом. Вот мне интересно, ты в какой лотерее выиграл, что тебя мой отец лично к нам домой пригласил? Нет, я и сам собирался, ты не подумай, но блин, расслабься. Позовешь в следующий раз. Аккуратно положил руку на плечо другу. Алло. Елена резко хлопнула ладонью по столу, глаза ее сверкали от гнева. Что вообще происходит? Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Ярослав, сидевший напротив, спокойно развернулся к сестре. А что, что-то происходит? Ярик, не зли меня. Он что тут делает, если отец? Елена не успела закончить фразу, как Ярослав ее перебил. Отец лично пригласил Евгения на ужин. Да неужели? Сам на ужин угу, когда подобное было, дай подумать. Ха, точно, никогда. На это должна быть веская причина. Я знаю, что в том клубе на вас напали, и уже пожалела, что не поехала вместе с тобой, но ты и сам понимаешь, твой, ХМ, новый знакомый. Елена недовольно поморщилась, глядя на меня, а я, что, я спокойно пил чай, будто ничего особенного не происходило. Наблюдать за перепалкой между двумя высокопоставленными персонами было забавно. Ярослав, по сути, говорил искренне, но вот маленькая дрянь, то есть Елена, жутко бесила. Она была типичной мажоркой с золотой ложкой в заднице, привыкшей к тому, что по мановению ее руки ей принесут попить, поесть и новую сумочку от Гуччи купит, а всем будет говорить, что лично заработала. Хотя в этом была доля правды. Она просто выдолбит родичам мозги, чтобы получить то, чего хочет. За столом Елена не сводила с меня взгляда и сейчас смотрела так, будто ее новую машину отец подарил не ей, а мне. Это бесило. Всегда бесит. Хотелось задушить стерву, а труп сжечь. А все нормально, сестренка, на нас напали тарантийцы. Мы с Евгением остались вдвоем. Он убил одного, ранил второго. Третий, с которым сражался я, к сожалению, сбежал. А того, что ранили, убили прибывшие с Пшники, представляешь, во главе с самим Сергеем Викторовичем Орловым. Ярослав, очевидно, был горд собой и мной немного, но его рассказ вызвал у Елены настоящий шквал эмоций. Первая реакция девушки была похожа на новость о ядерной войне. Удивление, смешанное с недоверием, непониманием и даже страхом. Она вообще первые секунд 30 не могла сформулировать свои мысли. Было реально смешно и страшно наблюдать за ее мимикой. Лицо девушки менялось, как погода весной. Злость, удивление, ярость, непонимание, настоящий адский коктейль. Как, в голосе девушки резко прорезались стальные нотки. Каком кверху? Резко, как на духу, выпалил я, сам того не понимая. Черт, я ведь аристократ, а привычки и повадки, как у цирковой мартышки, хотя чего переживать, для всех, Евгений Шуйский, изгнанник, жил, вернулся, и все. Рядом послышался сдавленный искусственным прессом хрип. Это Ярослав подавился каким-то соком и сейчас пытался проглотить остатки, одновременно сдерживая смех. «Если по правде, я не виноват, белый и пушистый, как чеширский и майский кот в одном флаконе, просто, на таких вот мажорок, у меня с рождения аллергия, а лекарства от этого, пока не придумал, жаль, но еще не вечер, ну как не вечер, ночь практически хе-хе-хе, как, ты, ее что, заело, ха-ха-ха». Ярослав уже не в состоянии сдерживать смех, рассмеялся. «Ну, все, систер, ты попала, как только все узнают, что из себя представляет Евгений, твоя безупречная репутация упадет еще ниже, с полной уверенностью могу сказать, замолчи». Девушка резко вздрогнула и быстро обратила свой гневный взгляд темных как омут глаз на меня. «У-у-у, какие мы злые». Ярослав продолжал подливать масло в огонь. «Что-то я не пойму, как тут у них построены семейные отношения, спрашивать пока рано, но складывает поверхностное ощущение, что это два совершенно разных человека. Нет, внешне они, похожи, а внутренне огонь и лед. Хотя, стоп, система, статус. Ярослав Константинович Волков, магическая ступень 2, магическая стихия Земля, возраст 19 лет. Очень интересно, надо было раньше изучить личные данные нового знакомого. Что-то я расслабился в последнее время, так и до гробовой доски недалеко. Ну да плевать, где наша, то есть моя, не пропадала, эта ситуация по сравнению со многими другими, легкое недоразумение, но не стоит его недооценивать, иногда маленькая оплошность может стоить собственно жизни. Ярослав, замолчи, я не верю, кто, он, убил, ха-ха-ха, не смешите меня, заблокированный, безродный, и убил наемника из известного клана, ха-ха-ха. Девушка громко засмеялась наигранным смехом, такой реакции, наверное, даже Ярослав не ожидал, вот как смотрит на нее. Вот уж действительно стервозная особа, но так даже интересней. Правда, не могу понять, чем она так недовольна. Как вообще можно переживать за какую-то там репутацию среди идиотов? Нет, понятно, быть гением в кругу дебилов, это хорошо, а пусть попробует быть гением среди им подобных. Она словно ураган, сметая все на своем пути, оставляя после себя шквал эмоций, который сложно было унять. Да, женщины всюду одинаковые, пока Елена искусно рвала голосовые связки. Ее голос был как бритва, режущая воздух и создающая ощущение, что он вот-вот разрежет все на части. Аккуратно пододвинув стул к другу, он попытался понять, что происходит. «Слушай, а с ней все нормально, честно, желательно, да. Ну блин, я теперь ни в чем не уверен. Наверное, зря я ей это рассказал». Угу, дошло до жирафа на пятые сутки. Ярослав, очевидно, тоже был в растерянности. Наконец, девушка отсмеялась, демонстративно взмахом руки смахнула несуществующие слезы и снова уставилась на меня, как баран на новые ворота, та вогляди кинется, с места, разрывая горло. Никогда не понимал женщин, что отращивали огромные ногти. Блин, да с такими задницу подтереть, та еще задача. Они напоминали маленькие клинки, что могли легко лишить жизни. «Елена Константиновна, я действительно польщен вашей искусно поданной тирадой и склоняюсь перед вашими театральными способностями, но давайте закончим, это пустой разговор. Я неприятен вам, это я уже понял, только не могу понять почему. Почему ты мне неприятен, много чести вообще обращать на тебя внимание, какой-то там безродный и заблокированный, ха, пфф». Ее голос звучал с презрением, словно она говорила с каким-то насекомым, случайно залетевшим в ее идеальный мир. «Раз уж мы перешли на «ты», и этот ужин неофициален, скажи мне, Елена Константиновна, что я тебе сделал? Ты ей, ха-ха-ха, нечего, просто из-за тебя ей статус немного пострадал, а теперь пострадает еще больше, ха-ха. Ну Ярик, ну зараза, как останемся наедине, отвезу к стоматологу, заранее выбив пару зубов. Сильно ты не любишь свою сестру, раз так яростно подливаешь масло в огонь. Женщин вообще легко вывести из себя, в особенности, таких как Елена, строптивых и заносчивых, но ее реакция оправдала все ожидания. От этого вечера я много не ждал, но вот дальнейшее меня удивило. Может, ей мышьяка в еду кто подсыпал, с таким отношением к окружающим не искалечено. Ярослав еще не закончил говорить, а девушка уже вытянулась по струнке, сжала зубы и выпалила. «Евгений Шуйский, я, Елена Константиновна Волкова, официально вызываю вас на дуэль, прямо сейчас», прозвучала ее яростная тирада, за которой последовал грохот разбитого стекла. «Дзынь, это бокал, удерживаемый Яриком, немного разбился, дошло до ежа, что реку пешком не перейти. Да, весело тебе, Евгений, первый ужин в доме аристократов, и уже дуэль, ты прям магнит на приключения. Может, обобью задницу поролоном, чтобы лучше жилось на белом свете? Жаль, я не кот в сапогах с 9 жизнями, так бы вообще не парился. Елена, что ты творишь? Евгений в первую очередь спаситель твоего брата, а во-вторых уже гость». Из-за поворота появился Константин Викторович, удерживая в руках увесистую папку с документами, позади него двигались 2 охранника, он моментально взял ситуацию в свои руки, а глаза девушки забегали в разные стороны. «Все правильно, прими я дуэль, пути назад не было бы, а так, есть шанс не утонуть, как у той самой лягушки в молоке. Отец!» — хором крикнули дети. «Ха-ха, а смешно получилось», — Елена кричала от злости, Ярослав от обиды и негодования, «хотя Волкова-старшего я могу понять, он отец, а если вспомнить разговор в машине и до нее, то в голове складывается интересная картина. Я в данной ситуации вполне могу сойти за маленький рычаг давления. Нет, ну а что, все вполне логично, я уделал наемников, а Ярослав так просто внимание отвлек, на этом Константин Викторович вполне может сыграть, мол, смотри, сын, какой-то заблокированный парень, разносит в пух и прах отпетых убийц, а ты с броней и магией нечего сделать не можешь, позор, позор, вполне рабочая, как по мне, версия. И как я так быстро смог окунуться в местную семейную драму, или это тут базово, а мой мозг не воспринимает все с непривычки». В зале, окутанном густым ароматом еды и тяжелым запахом дубовой мебели, царило напряженное молчание. Граф Константин Викторович, его лицо, изборожденное морщинами, как древняя карта, отражало тревогу и крайнее раздражение. «Тихо, я так понимаю, дочь, моим словам, ты не внемлила», посчитав их пустым звуком, голос графа, низкий и властный, прозвучал как раскат грома. «Я напоминаю, Евгений наш гость. Поверь, твой брат вряд ли бы остался жив, если бы сражался в одиночку. Константин Викторович, прошу заметить, убийцы пришли за мной, и по моей вине Ярослав оказался под ударом. Он мог спокойно сбежать, но он остался, за что я ему очень благодарен. В наше время трудно найти человека, который готов прикрыть тебе спину». На лице графа быстро пробежала легкая ухмылка, а вот его сын не сдерживался, улыбался как чеширский кот, вовсе 32 зуба, аккуратно подмигнул другу. «Не все же мне пирог есть, имеется на этот счет умные слова, не помню кем сказанные, если хвалит, поделись, в одного можно и подавиться. Евгений, мне приятно слышать эти слова, я надеюсь, вы не сочли за оскорбление этот неприметливый выпад. Если вы откажетесь от вызова моей дочери, поверьте, на ваш статус и лично мое к вам отношение, это никоим образом не повлияет». «Что, отец, я не отменю своих слов. Статус, статус, да у него и статуса нет, заблокированный изгнанник. Я не понимаю, для такого, как он, простого спасибо от тебя было бы вполне достаточно, но ты пригласил его в дом, а теперь плюешь на мои слова. Как? Почему? Он всего-то убил парочку каких-то жалких неудачников, именуемых адептами, а ты сделал из него героя». Елена, срывающимся голосом, бросала обвинения в мою сторону, не боясь стоящего отца, ее слова били, как град, по невидимой стене, разделяющей нас. «Елена, успокойся, ты же знаешь, что я могу сделать, ты еще молода и глупа». Граф отчеканил каждое слово, медленно с повышенной, но спокойной интонацией. Он даже магию на секунду выпустил, воздух вокруг сжался, а вода в бокалах на столе тихо завибрировала. Стоявшие позади охранники нервно поежились, но с места не сдвинулись, несмотря то, что находились к эпицентру силы, ближе всех. Этот выброс магии, неожиданный и мощный, заставил Елену замолчать. В ее глазах мелькнуло осознание опасности, но гнев не угас. Она смотрела на меня, как удав на кролика. Да что ей в голову залезло? Правильно говорят, у женщин в голове не только тараканы, а еще и мангусты живут. Вон, стоит, красная, как тот спелый помидор, а в глазах огонь, нет, лава, просто Килиманджаро в уменьшенной версии, хе-хе. На шее только таблички с надписью «Не подходи, убьет» и не хватает. Но стоило ауре ее отца окутать девушку с головой, как боевой запал окончательно стих, до уровня маленького костерка. Ну вот эффект силы. В вулкан кинули айсберг в 18, картина маслом, тихий дым и нечего более. Отец. Девушка задумчиво перебирала в голове мысли, было видно, как она поняла, что перешла рамки дозволенного и почти дошла до красной черты. Но останавливаться явно не собиралась, очень ХМ эксцентричная и нервная особа, что ей, медом намазано на мне, никогда не поверю, что из-за какого-то там разговора она моментально записала меня в кровные враги. Ярослав может и слеп, но я точно нет. Впрочем, заряда системы у меня хватало, чтобы выкарабкаться из любой ситуации. А еще я хотел проверить свои боевые навыки. Адреналин – заразная болезнь, а я чувствовал, что он уже начинает меня охватывать. В любом случае пора сбить спесь с этого красивого личика. Константин Викторович, я принимаю вызов Елены, готов сразиться прямо сейчас. КХМ, арх, что? Ярослав сдавленно прохрипел, выплюнув на белоснежную скатерть непонятную смесь вина и коньяка. Когда он успел их смешать, мое выступление всех ошеломило. Охранники, стоящие позади, переглядывались с недоверием и удивлением. Но самое интересное было в реакции Елены. Она напряглась, будто обдумывая свой следующий ход. Очевидно, не ожидала, что я соглашусь, ха-ха-ха, наивная. Она не видела меня в действии, не знала, как я играю. Я не из тех, кто сдается без боя. Ее глупая уверенность в своей безнаказанности была ошибочной. Думала, откажусь, покажу слабость, ха-ха-ха, выкуси, и не таких обламывали, не играла ты в покер, когда под столом в тебя одновременно целится 7 стволов. Ну хорошо, значит, бою быть. Граф громко хлопнул в ладоши, подзывая одного из охранников. Подготовьте арену, и снаряжение тоже, быстро, будет исполнено. Глава 15. Дракон. Арена в доме Волковых находилась прямо на заднем дворе, как сказал Ярослав. Под зданием есть еще одна, личная арена, там и защитные купола побольше, и энергокристаллы в 5 раз сильнее. Но лично нам и малой приемной арены хватит. Почему приемная? Тут все просто. Род Волковых, хоть сейчас и переживает непростые времена, известен по всей стране. И, как следствие, у них постоянно проходят приемы, банкеты и балы, куда съезжается множество разномастных аристократов. А там, где собираются аристократы, царит атмосфера соперничества, пьянства, зависти, злости и амбиций, всегда есть шанс на конфликт. Неправильно посмотрел, дуэль, грубо высказался, дуэль, не понравился человек, спровоцируй на дуэль. Все в рамках правил, разумеется, ведь что может быть более благородным, чем разрешать споры на поле боя. Я стоял в центре небольшой квадратной бетонной площадки, по углам которой были установлены массивные колонны с желтым кристаллом в изголовье. Думаю, их мощности на нас хватит, хотя, скорее всего, в меня, как в мага не особо верит, скорость есть, реакция есть, а вот маги, что способна разнести защитный купол, нету. И да, мы заранее договорились о поединке без смертельных исходов. Победа будет объявлена либо после нокаута противника, либо после его капитуляции. Но есть нюанс. По правилам, человек без магии, вступая в бой, должен иметь при себе защитный амулет или артефакт. У меня, естественно, такого не было, поэтому пришлось довольствоваться амулетом Волковых. Он, как мне объяснили, обладает базовой защитой, достаточной для впитывания урона от обычных ударов и легкой магии, но сильного заряда оппонента, скорее всего, не спасет. Помимо нас на арене, по периметру разошлись больше 5 охранников, и я, наконец, смог увидеть здешних слуг. 2 миловидные девушки с неподдельным интересом наблюдали с балкона, а еще чуть поодаль стоял высокий седой мужчина, по всей видимости, здешний дворецкий. Ну что, Евгений Владиславович, как хочешь сразиться, с оружием или без? Спросил подошедший граф. Его слова, словно стрелы, пронзали воздух, наполненный предвкушением предстоящей битвы. Пусть выбор сделает ваша дочь, я готов принять любые условия. Я, в свою очередь, решил немного подлить масла в огонь. Наигранно зевнул, в попытке вывести противника из себя, еще до начала боя. Елена как раз поднималась по ступенькам вверх. Оружие, ха-ха-ха. Девушка громко расхохоталась. Я его и без оружия сделаю, как 2 пальца об асфальт. Ее слова, полные уверенности и дерзости, были словно удар молнии среди ясного неба. Сестренка, я в тебя верю, и в тебя, Женя тоже. Порвите друг друга. Ха-ха-ха. Молчи и снимай. Все камеры включил. Резко и с вызовом бросила Елена. Ее взгляд был сосредоточен на Ярославе, который, судя по всему, сегодня решил исполнить роль ее личного оператора и хранитера. Да все, не переживай. Камеры. Ха-ха-ха. Похоже, госпожа Волкова сильно переживает за свой несуществующий статус. Камеры, говоришь, ну пусть будут камеры. Да начнется шоу. Нет, оружия не нужно. Но как же, на лице графа и Ярослава проступило нескрываемое удивление. Нет, оружия не нужно. Хочу закончить все по-быстрому. Не дал я договорить этим двоим, тем более система уже проанализировала все доступные бои Елены, да и такое моя виртуальная подруга, может. Просто для этого ей необходим много энергии и время, но кто же виноват, что госпожа Волкова все свои бои и тренировки заливает в Импергром, дабы подписчики испускали слюни на аппетитные формы и поставили ей большой лайк. Кстати, девушка неплохо подготовилась. Ее вечернее платье было заменено на эластичный кожаный комбинезон, не стесняющий движения и выделяющий натренированные формы, а в особенности бедра и аккуратную грудь. «Женя, не подкачай, я в тебя верю и не верю». Ха-ха-ха, где-то со спины раздался приглушающийся выкрик друга, над головой стал быстро проявляться светло-желтый защитный купол. «Ну, все, пошла вода горячая, начали». Голос Константина Викторовича разнесся по арене, словно выстрел из пушки берегового орудия. «Твоя тушка полностью принадлежит мне, и я могу делать с ней все, что захочу, и сегодня, прямо сейчас, ты пожалеешь, что вышел со мной на арену. Я, Елена Волкова, официально объявляю тебя проигравшим и трупом. Ара-а-а, Господи, помилуйте, святые боги». Для верности перекрестил девушку, из-за барьера послышался громкий смех Ярослава, словно он уже предвкушал мой скорый проигрыш, а для Елены мои жесты были как быку красная тряпка. Девушка вскинула голову и метнулась в мою сторону, быстро, очень сука быстро, в последний момент я поднырнул у нее под рукой, а в то место, где я стоял, влетел огненный кулак, во все стороны разлетелись куски расплавленного бетона, запахло гарью и копотью. Какого хрена, да попади такой удар, я бы уже на тот свет улетел. Мышцы правой и левой руки дрожали от напряжения, волокна в них натянулись, словно струны рок-гитариста, готовые в любой момент порваться. Заряда у системы хватит минуты на три боя, потом все, вилой полный писец. Я, как завороженный, наблюдал за движениями девушки. Она была словно кошка, выжидающая момент для прыжка. Слишком импульсивная, слишком опасная. Огненные кулаки, ее главный козырь. Если так, то все не очень плохо, как могло показаться. Но жаль, что я ошибся. С невероятной скоростью, словно молния, она преодолела расстояние между нами. Первый удар я отбил прямым блоком, второй парировал, уйдя в сторону, немного потеряв равновесие. Все же это еще чужое тело, к которому я не привык и которое нужно тренировать. Третий удар я, разумеется, пропустил. Волна боли в области ребер заставил мое тело согнуться и отлететь в сторону. Слабак, заблокированный, слабый выродок, с победной гордостью произнесла девушка и снова ринулась в бой. Надеешься на легкую победу, маленькая мразь? Ну-ну, немцы тоже надеялись, а в итоге бежали как черт от ладана. Когда между нами остались считанные метры, резко вскакиваю и встречаю непонимающее лицо своей ногой. Она дура, что ли, даже защитный покров не наложила, это же основы боя и использования магии. А прием, ну да, каюсь и прошу прощания, чутко схитрил, ну а с кем не бывает, болезненное и отчаявшееся лицо, наше все, не зря мне в школьные годы предлагали идти в театральный, эх, такой талант загубил. Характерный визг, сбивающий девушке концентрацию, я услышал мгновенно, не привыкла к боли, ну что же, как раньше говорили американцы, Everything happens for the first time, все случается в первый раз. Подскакиваю к Елене, перехватываю руку и кидаю в сторону барьера. Легкая тельца совершает сальто и встречается с еле видимой стеной. А-а-а, убью. Очухавшись и осознав ситуацию, девушка одним прыжком взмыла в воздух на пару метров, касаясь головой барьера. Кажется, мне сейчас придет пиздец. Видно, как ее магический резерв высасывается до дна, на такой подъем нужно уйма энергии. На секунду огненная вспышка озарила купол, глаза не сразу адаптировались, а когда я прозрел, увидел яркий оранжевый шар, пикирующий в центр площадки. Она что, ядерный взрыв утроить хочет? Ох, говорила мне мама, иди на художника. Режим боевого транса. Данг, данг. Магия встречается с поверхностью земли, образуя огненный взрыв, волной расходящийся на десяток метров. Замедление действует, и только это и спасает. Прыгаю прямо в огонь, других вариантов нет. Пропуская основную ударную волну под собой, и на полном ходу врезаюсь в девушку. Вижу удивление и радость. Какого? Ох, сука. Удар, удар, удар. Три быстрых замаха и хруст плеча, моего бля, плеча, заставляют на мгновение прочувствовать адскую тянущую боль. Но нет времени жаловаться, блокирую атаку сверху, подныриваю, ставя подножку, и получаю лезвием в спину. Ах ты, маленькая дрянь, без оружия, значит, ну-ну. Вижу, как на лице Елены проступают радостные нотки. Ну, давай, нападай, раз есть оружие, значит, оно будет моим. И девушка не подводит, прыгает как гепард на добычу, что сидел сутки в засаде. Система впрыскивает адреналин, кровь начинает гудеть, словно рой пчел, заглушая все остальные ощущения, притупляя боль, последние 2%. Фух-ха-ха, давай, Евгений, не подведи. Почти столкнувшись, ухожу в подкат и бью снизу вверх, переворачивая тело. Уклоняюсь от двух последующих атак, но нанести ответку не успеваю. В область солнечного сплетения прилетает слабый, но все-таки болезненный огненный шар. Бля-я-я-я. Хана защитному амулету, еще один такой залп, и во мне будет сиять большое сквозное отверстие. Или я просто превращусь в цыпленка табака. Внимание, осталось 1% энергии. Внимание, уровень телосовмещения составляет 70%. Рекомендуем осуществить магический выброс. Ну, пиздец, ты так понятно объяснила. Внимание, вы можете использовать выход энергии как начальное боевое заклинание. 35% заряда из наручных часов хватит, чтобы усилить эффект до полного боевого заряда 2 степени. Что, а по-человечески нельзя сказать. Я как-то пропустил тот момент, когда в меня вселился Эйнштейн вместе с Аристотелем. Чего молчишь, а? Плевать, ладно, давай свое заклинание, мне жить охота. Я сейчас работаю через великое, бля, не могу. Наверное, со стороны я напоминал загнанную в угол крысу, что до последнего бьется за жизнь. Да в боевых навыках девушка мне уступала, но все решала магия, будь она проклята всеми святыми и темными богами, если они есть. Признай поражение, Шуйский, извинись, склонись, проси пощады, и тогда я тебя прощу, даже сильно ломать не буду. Ага, фух, раз разбежался и все сделал, знаешь, мечтать не вредно, а многие говорят, даже полезно, ты, видимо, прислуживаешься ко всем советам сразу. И да, определись для начала, склониться или просить пощады. Арераа, убью. Ну вот, хоть что-то да получилось, не можешь сбить противника с толку, выведи его из себя, и тогда он обязательно допустит ошибку. Прописная истина, которую наши предки еще на стенах с мамонтами рисовали. Интересно, есть ли мир, где люди или какие-то другие существа не дерутся между собой? ХМ, наверное, нет. Ибо первое, что взял человек, когда стал хоть что-то понимать, было палкой, которой он что, правильно, ударил себе подобному по башке. Ну ладно, мысленная пауза, земля ей вини пухом, закончилась. Мы продолжаем, Елена, скорчив самую страшную, по ее личному мнению, гримасу, продолжает бить, а я в своей манере уклоняюсь, периодически разрывая дистанцию. Кажется, бой идет крайне долго, вот только на самом деле прошло максимум минуты 2-3. Жаль, мордобой долго продолжится, не сможет, рано или поздно, кто-то пропустит удар, допустит непоправимую ошибку, и все, габелла. Если это буду я, пишите завещание, прощай, Шуйский. У меня, в отличие от девушки, магии сгулькин хрен, а точнее ее просто сука нет. Маленькая поправочка, магия во мне есть, но пользоваться я ей не могу, это как автомат на затворе, до своего затвора твоя, моя рука пока не дотянулась. Как всегда, все через одно место. На очередном выпаде система приказала долго жить, перейдя в резерв и, оставшись со мной на последние 30 секунд, тело сразу прочувствовало до этого момента скрытую боль, концентрация сбросилась до уровня хиляк и я пропустил 2 удара, левый с ноги и правый в плечо, а финалом девушка пульнула огненную стену, что подобно языкам адского пламени, обрушилась на меня, сбивая с ног, таща по земле, оставляя ожоги на коже. Рубашка превратилась в пепел, а брови опалились, словно сажа мне писец пришел. Елена Волкова, я давала тебе шанс, арра, зашипела, словно змея, и сотворила в руках огненное копье, направленное прямо в меня, очевидно, использовала весь заряд энергии, ибо защитный тонкий покров с ее тела просто исчез, а вот я еще был заряжен, тем более, система именно этого и ждала, все произошло за пару секунд, видимо, заклинание, призванное девушкой, было для меня смертельным, за ареной послышались крики Ярослава и Константина Викторовича, что бой окончен, но я ничего не слышал, вижу цель, не вижу препятствий, все мысли были поглощены одной целью, Елена, я видел, как девушка готовится к новому удару, как ее лицо искажает гримаса ярости. Я видел, как ее огненное копье летит в мою сторону, а вот уже моя рука загорается темным пламенем, организм затрясся, тысячи иголок пронзили мышцы, заставляя их сокращаться в неконтролируемом спазме. Непонятные сообщения пробежали перед взором, а непонимающее лицо девушки фотографии отпечаталось у меня в памяти. Из моей ладони с невероятной для осознания скоростью вылетает темный сгусток энергии, на ходу пожирая выпущенное огненное копье. Последнее, что я вижу, это огромный хлопок, расходящийся в разные стороны нитями тьмы и улетающую в сторону Елену Волкову. Бам, хлоп, бу-у-ум. Полная тишина, бесконечная, глубокая, полная, как пустота. Я не чувствовал боли, не чувствовал страха, не чувствовал вообще ничего. Лишь вечный, безмерный мрак, в великом ничто. Не знаю почему, но первое, что я услышал, это громкий стук сердца у меня в голове. Да, я слышал собственное сердцебиение, но пока не мог понять, что происходит. Со всех сторон была непроглядная тьма, будто зашел в помещение, где нет света, запаха, звуков, просто ничего нет, одна лишь пустота. Я что, умер, если честно, не так представлял свою кончину? Стоп, а может, ничего и не было? Ну вот этот мир, все вот это, аристократы, магия, возможно, все мне просто казалось правдой, и сейчас я действительно умер, и это место, есть конец. Нету ни рая, ни ада, вообще ничего, простая бесконечная пустота, что растягивается в вереницу неосязаемого времени, и сейчас на самом деле, проходит тысячелетие. Охренеть, если это так, я не согласен, вечность бороздить пустоту. Ау-у-у, люди и, твою мать, я собственного голоса не слышу, звуков нет, так и свихнуться недолго. Блять, да вытащите меня кто-нибудь, система, стаггер йоуал, бич, бич, бич. От безысходности я начала произносить слова на разных языках, дабы не свихнуться в первый же час, но человек не железное создание, а я, не мазохист, волна страха и безысходности, постепенно накатывалась на меня, спасение, как всегда, приходит извне, сначала голову пронзил тонкий поток ультразвука, голова загудела и заработала, словно мясорубка, зрение начало различать цвета, а после я полетел, почувствовал, как проваливаюсь вниз, с каждым разом успевая уловить новые звуки и краски, в конце темнота сошла на нет, и меня выбросило. Ну, если бы я не знал про магию и не разговаривался и у себя в голове, подумал, что слетел с катушек, крыша едет не спеша. Тихо шифером шурша я оказался в открытом космосе. Мать его рвать, открытый, сука, космос. Но страннее было другое. Казалось, что все тут, какое-то ненатуральное, искусственное, что ли, жаль, додумать не успел. Тело обрело почву под ногами. Я совершенно безболезненно приземлился, на непонятно что, поднял голову и нечего, сплошное плато, небольшой островок из камней и травы, никаких деревьев или больших кустарников, такое ощущение, что сюда ежедневно приходит садовник и проходится кассой, все идеально подстриженное и ровное, а вокруг, сплошной космос, маленькая планета размером 100 на 100 метров, и все. Пустота, бесконечная пустота, это мой персональный рай, или ад, все, что я смог заслужить за свою хорошую, по моему личному мнению, жизнь, что, удивлен, голос, раздавшийся позади, заставил тело сжаться, и не потому, что его тембр звучал как из трубы, или граммофона, и не потому, что говорящий был надомный, а потому, что он принадлежал там-тарарам, барабанная дробь, бинго, он принадлежал дракону, здоровому, сука, дракону. Нет, это не просто дракон, это сука, говорящий дракон, и я с ним один на один, в прямом смысле жопе мира. Ик, а можно мне обратно, пожалуйста? Ну, здравствуй, Е, В, Шуйский. Ик, ик, ик, здорово же меня глюкануло, Повторно опять. Дракон резко взмахнул огромными крыльями. От этого движения в мою сторону сорвался дикий поток ветра, поднявшись на несколько над землей, эта гора мяса спикировала ко мне, заполняя собой весь обзор в радиусе пары метров. Если ты дальше продолжишь на меня так смотреть, я начну думать, что ты умственно отсталый. Ты задаешься вопросом, кто я? Я бог и уже 200 лет, покровитель рода Шуйских, вернее не я, а мой предшественник, а, впрочем, неважно, по земным годам, я около 50 лет, являюсь покровителем вашего рода. Плевать, дракон или белка, стоит в принципе забыть, что такое страх в этом мире, я так понимаю, реально все. Да и честно не факт, что все это, не есть иллюзия обмана. Как тебя вообще называть? И кто ты такой? Ха-ха, ха-ха-ха, кто я такой? Ха-ха, интересно, даже забавно, видимо, другой души, более умной на воскрешение не нашлось. Имя мне Мрак, бог зла и коварства, перевоплощение, страха и ужаса, ура-а. Честно сказать, произносил это бог с какой-то неуверенностью, мол, все сказанное, чистая правда, только не про меня она, а еще так, стоп, воскрешение, душа. А вот с этого момента, требую подробностей. Эй, великий бог всех богов, воплощение страха и ужаса, ты говорил о воскрешении, или, может быть, о перерождении, это ты вернул меня. Наконец, я смог подавить свои эмоции и пристально посмотрел на дракона. Сказать, что его туша была впечатляющей, это ничего не сказать. Дракон был примерно 15 метров в высоту, с огромными крыльями исполинских размеров, его тело покрывали массивные чешуевидные пластины, а на голове зияло 2 огромных изогнутых рога. Ха-ха-ха, прямо бог баранов, надеюсь, читать мысли, он не может. Зрачки, ну зрачки как зрачки, разве что рожа, сего существа страха не вызывает, ну не выглядит оно таким уж пугающим, хотя его размеры были внушительными. Когда-то давно я смотрел фильм про историю гномов, путешественников, так вот там был дракон, его, правда убили, но да не суть, вот его стоило бояться, хотя размерами они особо не отличаются, или мне так кажется. Ха-ха-ха, я тебя, ха-ха-ха, радостно воскликнул дракон, сверкая своими огромными янтарными глазами. Нет, на такое, к сожалению, я пока не способен, но чем черт не шутит, если все сложится, через пару сотен лет, все может быть. За помощь твое возвращение стоит благодарить высший разум. Дракон почему-то вскинул голову и посмотрел куда-то в пустоту. Блин, куда еще выше, и так в космосе летаем. Высший разум, о чем ты говоришь, и вообще, что здесь происходит? Арха, как с тобой трудно, ну ладно. Мрак глубоко зевнул, всасывая потоки воздуха, как пылесос. Слушай и запоминай, тебе, кстати, это жизненно, я подчеркиваю, жизненно, необходимо знать, жизненно необходимо, ты же сам только что сказал, что со мной трудно, и рассказывать ничего, по всей видимости, не собирался. Во-первых, перебивать старших нехорошо, а во-вторых, не строй из себя особо умного, если бы не я, летать тебе в великой пустоте еще как минимум пару сотен лет, так что, молчи, что за неуважение, эх, все, все, слушаюсь и повинуюсь. Хех, молчу, внемлю мой, да захлопни ты свою пасть. Дракон вздохнул, выпуская облако разноцветной пыли, поток появившегося из ниоткуда ветра, сбил меня с ног и протащил пару метров по земле. Дракоша, что, не знает, что боли я сейчас вообще не чувствую. Все, успокоился, аналогичный вопрос, но да, молчу, молчу, выставил в примирительном жесте руки, мол, не виноватая я, само как-то получилось. Просто все происходящее реальностью не кажется, от слова совсем больше похоже на иллюзию или розыгрыш, мозг категорически отказывается принимать все за реальную монету, вот и едет у меня крыша, если уже не поехала, а чердак не потек. Пока я рассуждал на тему своего разума, дракон улегся на траву, вытянувшись всем телом, подперев голову одним из крыльев, и сейчас пристально смотрел на меня. Не каждому из рода дарована возможность иметь связь с родовым существом или богом, у каждого по-разному. Последний из достойных шуйских был, твой, КХМ, вернее, не твой, а прошлый твой дед. Это действительно был сильный воин, а вы, так, околоплавающие. Мой род умирал, я слабел и теперь могу максимум создавать иллюзии и ненадолго вытягивать тебя в астрал, последний из рода шуйских. То есть ты умер, я не мог позволить положить себя на чашу забвения и использовал последний шанс, припрятанный в рукаве козырь. Я поместил свой сосуд жизни в долг высшему разуму, взамен он вытянул твою уже мертвую душу и даровал возможность на существование. Проблема только в том, что скоро мы сдохнем, оба. Ну понятно, хотя стоп, оба, сдохнем — это за какие такие заслуги? Выдохнул я, невольно отступая назад. Ха-ха, ну, честно говоря, я ожидал другой реакции, но и так сойдет. Реакции, ха-ха, я с крысой разговаривал, сейчас передо мной стоит дракон, и мы в космосе, меня в принципе уже ничем не удивить. Попытался пошутить я, но в душе чувствовал нарастающую панику. Только воскрес и уже умирать. Нет, я не согласен, мне здесь начинает нравиться. Ну да, может оно и правильно, ладно, не суть, мы с тобой связаны напрямую, твоя жизнь зависит от моего энергетического потока, а он последние пару лет отсутствует. Как итог, я скоро развоплощусь, а вслед за мной умрешь и ты, дракон говорил с грустью, его чешуя стала тусклой, будто потускнела от безысходности. Нет, умирать я пока не планирую. Да и вообще, начал было возражать я, но мрак меня прервал. Молчи и не перебивай. Что за мания вставлять свои 5 копеек и совать нос, куда не надо? Слушай и молчи, потом делай выводы. Тебе нужно вернуть себе род, точнее родовое кольцо главы рода. Где оно, я не знаю, но уверен на 100%, что точно не у твоего ненастоящего отца. Он носит муляж, магический, но все же муляж.